Судья смотрит на него в упор, наклоняется вперед, положив локти на стол и опустив лицо в ладони. «Не могли бы вы все же объяснить свое решение?» Он молчит, пытаясь сформулировать крутящиеся в голове мысли. «Стоит ли рассказывать судье, кто такой Гоголь и почему?» Поняв, что письмо от его прабабушки затерялось, родители дали ему это имя как домашнее. Может быть, рассказать ей о том, как в первый день в школе он отказался называться Никхелом? Гоголь уже набирает в легкий воздух, как вдруг у него вырывается признание, которого он никогда бы не решился сделать родителям. «Я ненавижу это имя», — говорит он. «Я всегда его ненавидел». «Ах так? Ну что же?» Судья берет печать, заверяет форму и подписывает ее, затем возвращает секретарю. Его информируют о том, что он должен будет разослать извещение о перемене имени в различные инстанции. На нем лежит ответственность за доведение этой информации до сведения государственной автоинспекции, банков, колледжей, университетов. Гоголь, теперь уже Никхел, заказывает 3 заверенные копии свидетельства о перемене имени, 2 для себя и 1, чтобы отдать на хранение родителям. Никто не встречает его с цветами и шампанским, когда он выходит из комнаты. Никто не делает снимков, чтобы запечатлеть этот исторический момент. Наоборот, процедура прошла совершенно незаметно и заняла всего 10 минут. Гоголь Никхел выходит в душный влажный день, вспотевший, еще не пришедший в себя от волнения, не до конца уверенный в том, что все это не было сном. Он садится в электричку по линии Т до Бостона, выходит на улицу, снимает блейзер и, перекинув его за спину, пересекает парки Бостон Коммон и Паблик Гарден, бредет по дорожкам, окаймляющим бухту. По небу плывут толстые тяжелые тучи, кусочки голубого неба, как маленькие озера на карте, выглядывая там и сям из-за облаков, в воздухе пахнет дождем. Он пытается проанализировать свои ощущения. Может быть, так чувствует себя толстяк после диеты, скинувший 30 килограммов? Или заключенный, вышедший на свободу впервые за 20 лет? «Меня зовут Никхел», — хочется ему выкрикнуть, чтобы это услышали все. И люди, выгуливающие собак, и молодые мамаши, толкающие перед собой коляски с детьми, и старушки, кормящие уток. Гоголь подходит к Ньюбери-стрит в тот момент, когда на землю падают первые редкие капли дождя. Он забегает в книжный магазин комиксов, покупает себе «Зов Лондона» и «Говорящие головы 77» на деньги, которые родители подарили ему на день рождения, и еще постер с портретом Че Гевары. Он берет со стойки заявление на студенческую карту «American Express», радуясь, что на ней будет стоять его новое имя. «Я Никхел», — хочет он сказать симпатичной девушке за кассовой стойкой. У девушки кольцо в носу, волосы выкрашены в сине-черный цвет, а лицо мертвенно-бледное. Она, не глядя на него, сует ему сдачу и поворачивается к следующему покупателю. Но это не имеет значения. Он счастлив, что теперь он может подойти к любой женщине с теми же самыми словами. Впрочем, в течение следующих недель выясняется, что все не так просто. Да, на его новых водительских правах стоит Никхел Гангули, а старый он разрезал на мелкие кусочки и выбросил в мусорное ведро. Да, он безжалостно вырвал титульные листы из всех любимых книг, чтобы навсегда избавиться от ненавистного имени. Существует одно «но». Все, с кем он до сих пор сталкивался в своей жизни, знают его как Гоголя. И постепенно он начинает понимать, что для родителей и их друзей, и детей их друзей, и для его собственных друзей по школе он навсегда останется Гоголем. Он будет превращаться в Гоголя в выходные, праздники, дни рождения. И все, кто пришел на вечеринку по случаю его отъезда в колледж, на поздравительных открытках пишут «Удачи, Гоголь». Он начинает представляться Никхелом лишь в Нью-Хейвене, после того, как отец, заплаканная мать и сестра Соня покидают здание общежития, садятся в машину и отправляются назад в Бостон. Его первые университетские знакомые, соседи по квартирке в общежитии Брэндон и Джонатан, которым летом сообщили, что их третьего жильца будут звать Гоголь. Брэндон, высокий блондин, вырос в Массачусетсе, недалеко от родных мест Гоголя, а Джонатан, кореец, прекрасно играющий на виолончели, приехал из Лос-Анджелеса. «А Гоголь — это твое имя или фамилия?» — спрашивает Брэндон. Раньше этот вопрос сразу же выводил Гоголя из себя, но теперь у него есть ответ. «Вообще-то это мое второе имя», — сообщает он своим новым знакомым. «А первое — Никхил. Наверное, второе попало в списки студентов по ошибке». Джонатан рассеянно кивает. Он занят тем, что собирает и отлаживает свой стереопроигрыватель. Брэндон говорит, что случаются и худшие ошибки. «Эй, Никхил», — предлагает он, когда они заканчивают расставлять мебель в общей комнате. «Хочешь покурить травки?»